Глава третья. Признаться, она была хороша. Слишком красива, слишком ухожена. Платье, похожее по фасону на мое, только не бархатное. Более тонкое, поблескивающее серебристое. Завышенная талия, аккуратная грудь. Белоснежные волосы, фиалковые глаза. Кожа, будто ее шлифовали лучшей корейской косметикой в несколько ступеней. «Я бы тоже не отказалась узнать, кто она», — проговорила я. «И вообще, кто вы все такие?» Но последнего не озвучивала из чувства самосохранения. «Чему жизнь меня научила, так это отстаивать себя и свои права». Громкий и нехороший развод, когда мужчина, с которым прожила больше года, вдруг предстал совершенно в ином свете, лишь закалил мой характер. Я поклялась себе, что никому не позволю себя топтать. Ред сузил глаза, перевел взгляд с девушки на меня и обратно. «Подожди, пожалуйста, в малой чайной», — попросил. «Но Артани...» — взволнованно начала Семира, однако Ред повторил. «Пожалуйста, подожди меня в малой чайной». Он не повысил голос, но что-то такое прозвучало в словах. Девушка предпочла послушаться. Чуть заметно поклонилась и вышла из комнаты. Ред встал закрыть дверь. Я огляделась, продолжая покачивать всхлипывающего ребенка. Мрачные картины, по стенам от которых у любого малыша кошмары начнутся. Кровать, впрочем, мягкая и удобная, и постель белая, но хоть не черная. На стене висело зеркало. Осторожно, не без внутреннего страха, я передвинулась так, чтобы увидеть собственное отражение. И замерла. На меня смотрела вовсе не я. Ни темных волос, ни карих глаз. Скорее... Да, то сероглазое личико, которое промелькнуло в окне, прежде чем я оказалась здесь. И была она, похоже, чуть ниже меня настоящей. Хотя так сложно судить, я не ощущала никакого дискомфорта в этом определенно чужом теле. Странно, голос оставался моим. Или мне таким казался? Да что тут происходит? В который раз вскричала сама себе. Твердо знала только одно. Я очень нужна этому малышу. Похоже, он... в опасности. И я не оставлю его, пока не буду уверена, что с ним все хорошо. Может, это последняя миссия в моей жизни. Мужчина тем временем обошел вокруг кровати, оглядывая стены и собирая назад выпущенных темных змеек, будто прислушивался, что они ему поведают. «Разве это детская комната?» — проворчала я. «Почему вокруг такая серость и мрак?» «А какая еще может быть комната у будущего некроманта?» — хмуро отозвался Ред. «Да какая нахрен разница, кто он будет в будущем? Сейчас он ребенок. Неужели вместо этих стрёмных гобеленов с гоблинами нельзя повесить что-нибудь радостное и яркое?» «Это не гоблины», — отозвался мужчина. «Это высшая нечисть». «Еще лучше», — фыркнул я, закатив глаза. «Так». Он взмахнул рукой, и из угла, само собой, прокатилось темно-зеленое кресло прямо под его крепкий красивый зад. «Давай начнем сначала. Рэдисон Айвер, кронпринц тьмы, повелитель мертвых, в скорости король Никрии». Что-то он не слишком юн, как для кронпринца. Явно уже в районе тридцатника, может, чуть меньше. Да и с сыном он успел обзавестись. Наверное, его собственный папаня на троне засиделся. Спросить очень хотелось, но я решила не нарываться. И уж тем более не показывать, что ничего не знаю. По крайней мере, пока. «Дина Г...» Я запнулась. Над моей фамилией в школе и в институте то прикалывались, то пугались. А тут и вовсе обратно за решетку могут бросить. А бывшего мужа, ну нафиг. Она давно уже не моя. «Грин», — выдала на ходу первое, что пришло в голову. И добавила, не давая кронпринцу пристать с расспросами. «Что у вас тут происходит?» «Как ты выбралась из камеры?» Не дал сбить себя повелитель мертвых. «Если бы я сама понимала». «Ты же не ждешь ответа, правда?» Переходить на «вы» только потому, что принц обозначил свое королевское происхождение, я не стала. «Очень даже жду», — уверил он. В глазах боролись недоверие и некоторый интерес. «Чтобы качественнее меня запереть, лучше объясни, почему ребенок плачет. Он в опасности?» Рэдисон несколько мгновений смотрел на меня потемневшим взглядом, словно решая про себя, что со мной делать. Артани продолжал всхлипывать, прижимаясь ко мне с детской непосредственностью, изо всех силёнок. Подозреваю, это и побудило его отца продолжить разговор. Вероятно, я ищу, кто его пугает, но пока безрезультатно. Мужчина скрипнул зубами. Такое положение дел явно было ему не по душе. Я правильно понимаю, что Семира не его родная мать? Моя невеста, ты следователь? Со странным выражением спросил он. Ну, есть немного. В своем мире я училась на детектива, когда еще надеялась, что вся жизнь впереди, и бла-бла-бла. Это плохо? Уточнила осторожно. Я выписал следователя из Киорта. Правда, почтенного господина Маруа. Он окинул меня скептическим взглядом. Ты на него никаким местом не похожа, но если это какой-то хитроумный план... Несколько мгновений я размышляла. Ухватиться за возможность? А вдруг нагрянет сам Маруа и скажет, что впервые видит меня? Я не имею прямого отношения к господину Маруа, отозвалась осторожно, но могу помочь в расследовании. Видишь, малышу со мной хорошо. «Почему он называет тебя мамой?» — нахмурился Рэдисон, пристально вглядываясь в лицо Арта, которого я продолжала покачивать. Тот прикрыл глаза и почти расслабился, только кулаки еще крепко сжимали. Один мою юбку, другой прядь волос. «А что стало с его настоящей матерью?» — рискнул задать я вопрос, который казался мне самым важным на этот момент. Лицо Рэдисона переменилось. «Разве можно спрашивать такое у некроманта?» «Боже, вы что, их убиваете?» — вскрикнула я так, что даже Арти вздрогнул. Пришлось снова прижимать к себе и успокаивать. «Что ты, конечно, нет!» — с недоумением отозвался Ред. «Ну, слава богу!» — выдохнула я. «Она жива хоть?» «Тебе не ясно, что такие вопросы задавать нельзя?» «Может, это имеет отношение к происходящему?» «Не имеет!» Последние слова Ред отрезал и после недолгой паузы добавил. «Лучше объясни, как ты оказалась в лесу?» Тут я снова зависла, не представляя, что можно говорить, а о чем лучше умолчать. «Ты должен был кого-то призвать?» — уточнила осторожно. «Хранителя для Арти?» «В 4 года некромант сам призывает себе хранителя. К этому моменту сила уже достаточно сформирована». Рэдисон подозрительно прищурился. «Что-то ты слишком мало про нас знаешь. Тебя прислал Дом Жизни?» «Если бы я вообще хоть что-то знала. Без понятия, что это за дом такой, но на всякий случай покачала головой». «А кто твой хранитель?» Попыталась повернуть беседу в иное русло и заодно удовлетворить собственное любопытство. «У меня их несколько, на разные ситуации. Но первым был...» Голос и взгляд его вдруг смягчились. «Баку. Соник». «Баку?» — переспросила я. Оба слова звучали непонятно. «Создание мира мертвых поглощает плохие сны». «Для ребенка просто незаменим», — усмехнулась я. «Именно», — вполне серьезно отозвался Ред. Посмотрел на малыша. «Арт заснул». «Действительно». Глядя на мирно посапывающего мальчишку, я ощутила, как губы сами собой сложились в улыбку. Между прочим, такой же темненький, как папа. Глаза только не зеленые, темно-карие, как и у меня в обычном виде. Эх, кажется, я уже успела привязаться к нему. «Верни его в кровать», — выдернул меня из размышлений голос принца. «Ты же не собираешься оставить его одного?» Я с недоумением глянула на Реда, осторожно укладывая ребенка. «И вообще тебя там невеста ждет, вот и иди к ней, а я тут побуду». Очень хотелось это сказать, но я промолчала. Все же передо мной грозный колдун, еще и кронпринц. А я с ним так непочтительно язвила. «Я не собираюсь оставлять его с незнакомкой. Вдруг ты его приворожила?» «Я что, по-твоему, ненормальная? Да как такое в голову может прийти? Он же ребенок. Он наследный принц. И совсем скоро Дом мертвых вступает в правление. А он...» Ред запнулся, будто хотел что-то добавить, да передумал. «Необычный мальчик. И если кто-то пытается избавиться от него...» «У тебя есть основания так полагать?» Тут я всерьез испугалась. «Если действительно избавиться, все намного хуже, чем показалось на первый взгляд». «Разумеется, у принцев всегда есть такие основания», — не без раздражения отозвался Ред. «Лучше расскажи мне все, чтобы я могла помочь». «Лучше я тебя сначала проверю. Хочу убедиться, что моему сыну ничего не грозит рядом с тобой. Идем». Он поднялся с кресла, всем видом приказывая подчиниться. «Надеюсь, Семиру ты тоже проверил», — буркнула я. «Разумеется», — холодно отозвался Ред. Ты спрашиваешь из каких-то конкретных подозрений или просто все женщины-соперницы?» «Да какая она мне к чертям соперница?» — фыркнула я. «Просто мачехи редко бывают добрыми. Может, она хотела бы своих детей наследниками видеть, а тут чужой мешает». «Не смей так говорить!» Взгляд Реда потемнел, точнее сказать, позеленел. Радужка начала затапливать белки. Жутковатое зрелище. «Ладно, не буду», — поспешила успокоить я. «В конце концов, должен же он соображать, на ком жениться, правильно?» «Пусть проверит и убедится, что у меня нет злых намерений относительно Артани. А вдруг покушалась та самая девчонка, в теле которой я сейчас нахожусь? А вдруг он не зря меня подозревает? А вдруг я усну и вернусь к себе, а она продолжит?» От ужаса волосы встали дыбом. Пугающие мысли обратились ледяными иголками и впились в плечи, шею, затылок.